Вера есть предвестница знания, а знание – реализация действительности. Твердыня открыта всем трем мирам. Те, кто с нами, в каком бы из трех ни находились, к нам тяготеют. И если условия плотного мира могут от нас пространственно отделить, то выше этого отделения нет, и устремленные к нам собираются около фокуса света. Все люди тяготеют к фокусам своих устремлений, образуя надземные коллективы развоплощенных духов, связанных общностью этих устремлений. Распределение по слоям и по сферам состояние очень справедливое. Каждый имеет именно то, что хотел. Вопрос совершенно иной, насколько устремление человека соответствует общей схеме вещей и планетным задачам эволюции. Сферы эволюционные есть сферы света. Те, кто потрудились для эволюции, входят в сферы магнитного притяжения света.